Глава 13. Не все коту масленица. Петька отключился, а мы продолжили обыскивать космопорт. Приятным сюрпризом стал склад с ракетами. На нем мы обнаружили 4 десятка тех самых ракет «Космос. Поверхность планеты», одна из которых чуть не покончила недавно с нашим отрядом и убила Митяя. Нас тогда спас супертанк, но не будь его... Так что понятно, что к этим ракетам мы испытывали большое уважение и уже прикидывали, сколько всего сможем наворотить в будущем с такой грозной силой в нашем распоряжении. Затем мы нашли еще один склад с амуницией для охранников базы. На 3 десятка гуманоидов. Полный фарш. От скафандров до оружия, причем все прокачано до любительского уровня. Вишенкой на торте стала находка медицинского центра. Видимо, по стандартам военного космопорта он и должен был быть очень продвинутым. Мы обнаружили в нем 2 стационарных аппарата для лечения, намного более крутых, чем тот, что остался на нашей земной базе и полностью прокачанных, и 3 переносных, тоже крутых и прокачанных на полную катушку. Это был настоящий праздник, который перешел в полный восторг, когда мы наткнулись на еще одно интересное помещение — полигон для прокачки охранников космопорта. В отличие от полигона фракции, местный виртуальный наставник прокачивал совершенно бесплатно. Единственное ограничение — подтягивать характеристики можно было только если не достиг еще 20 уровня. Но у нас еще никто его не достиг. Самый крутой уровень был у Константина, 18-й. Серега все ходил по полигону, изумленно качая головой, потом изрек: «Я после такого приятного сюрприза теперь буду грабить исключительно военные космопорты». Одновременно прокачиваться на полигоне можно было потрое. Я вызвал Петьку, который еще не смог выменить на рынке необходимые для взлома военных космолетов навыки, поэтому по-любому мог заняться другими делами, и поручил кровь из носу придумать, как мы можем демонтировать, когда решим покинуть космопорт, этот полигон и взять его с собой, чтобы и дальше им пользоваться. Петька и сам был полон энтузиазма, так что к выполнению задачи отнесся с неподдельным рвением. Но пока мы работу полигона никак не нарушали. Более того, составили расписание тренировок членов отряда, чтобы он все время был в работе. И днем, и ночью, пока не придет время эвакуироваться. Мое время для тренировок подошло ближе к утру. Провел на полигоне 1 час. Подтянул еще на 1% реакцию. Результат ничем не отличался от того, за который я платил на полигоне фракции. Еще раз порадовался. Нужные нам навыки для Петьки, для новой попытки взлома военных космических кораблей, мы добыли только к обеду следующего дня после захвата военного космопорта. Момент, конечно, был волнующим. В рубку, в которой Петька должен был показать, на что теперь способен, набилась половина отряда. Часть были свежими пилотами без кораблей, часть просто любопытствовала. Так, конечно, ничего не было видно. Только как Петька, закрыв глаза, вдохновенно лупил пальцами по виртуальной клавиатуре, соединяющей его с ИИ корабля. И продолжалось это дело 20 минут. Многие уже успели соскучиться. Наконец Петька открыл глаза и улыбнулся. «Да», — сказал он, — «корабль наш». Все, естественно, обрадовались, кинулись хлопать его по плечам. Петька собой тоже был жутко доволен. «Надеюсь, этого нового набора навыков хватит и для других кораблей». И тут же ушел взламывать следующий. Василий, потерявший в недавнем бою возле Токио свой корабль, принял новый космолет под свою руку, окрестил его по понятным причинам кречетом и тут же огласил характеристики новинки. «Разведывательно-диверсионный корабль. Быстрее моего предыдущего на 10%. Радар мощнее на 12%. Вооружение на фоне остальных военных кораблей не очень мощное, но и здесь обгоняет мой предыдущий корабль на 30%. На борту три челнока военного типа, полностью снаряжены. Три боевых робота, пять скаутов, боеприпасы, комплект 90%. Трюмы пустые, полностью готов к вылету. Ну и, конечно, сделаю все возможное, чтобы новый крещет не посрамил славы прежнего». Василий тоже выглядел счастливым. Видно было, что переживал из-за потери своего предыдущего корабля. Пожал ему руку и отдал приказ. «Прикинь, сколько полезного груза сможешь взять на борт, чтобы корабль не потерял серьезно в скорости, и пошли роботов загружать по списку». Список у нас был уже составлен, в том числе и с прикидкой погрузить все на наши четыре гражданских космолета, если не удастся взломать военные. И кое-что мы на них уже успели и погрузить. Но, конечно, сценарий завладения семью военными космолетами мне нравился значительно больше. За движением Петьки между кораблями мы продолжали следить с волнением, но дело продвигалось бодро. Вот он подчинил ИИ второго корабля, третьего, поднялся на борт четвертого и приступил к работе там. С каждым разом его сопровождала все меньшая свита. На каждый захваченный корабль назначался пилот, который тут же начинал осваиваться на своем корабле. Я тоже занялся своими делами. Ко мне было все больше вопросов по тому, что грузить в первую очередь на новые корабли. Вроде как я и дал свободу воли по погрузке, но нет, все автономно работать были совсем не готовы. Доклады пилотов радовали. Военные космолеты были прекрасно оснащены челноками, роботами, боеприпасами, полностью заправлены. Видимо, для них был разработан и неукоснительно выполнялся какой-то регламент, подразумевающий немедленную готовность к вылету, поскольку с захваченными ранее гражданскими кораблями было иначе. Заправлены-то они были, а вот со всем остальным получалось по-разному. Внезапно космолет, на который поднялся Петька, задрожал, вход в него закрылся, и я услышал вопль Петьки. «Не сработало! Какая-то система защиты, что ли, активировалась? Космолет собрался лететь самостоятельно по прописанному маршруту». Спустя несколько секунд космолет задрожал сильнее, а потом оторвался от покрытия и с нарастающей скоростью рванул вверх. «Всем пилотам военных космолетов, летим за Петькой и его командой!» — крикнул я, бросаясь к ближайшему ко мне взломанному космолету и заскакивая внутрь. «Кто далеко от космолетов, подождите нас, мы вернемся!» «Блин, ничего не получается сделать, чтобы взять под контроль!» — доложил Петька с ноткой паники в голосе. «У меня, поскольку мой скафандр выполнял роль командирского, по первому запросу высветилось местоположение каждого члена команды. Рядом с Петькой было шесть человек, четверо новых пилотов и двое любопытных, включая моего дядю. Слишком большая потеря для нашего отряда, если нам не удастся их вызволить. Будь у нас в последние недели меньше стрессовых моментов, я бы и сам мог начать паниковать. Но впадать в панику я уже отвык. Это та роскошь, которую командир отряда из почти 30 человек никак себе позволить не может. На трех кораблях, летевших вдогонку, помимо Василия, Дмитрия и Ларисы, работавших пилотами, оказались еще я, Константин и Сатору. Все мы, понятное дело, волновались из-за попавших в ловушку наших друзей и родственников. «Петька, попробуйте пройти к челнокам и свалить на одном из них с корабля. Черт с ним, спасайтесь сами!» — скомандовал я, почувствовав, что мой корабль тоже отрывается от поверхности космодрома. Пилотировавшая его Лариса сработала оперативно. «Вот четкий критерий, что ты не паникуешь. Если ты можешь генерировать разумные варианты, как действовать, то все в порядке». «И верно!» — было слышно, что Петька приободрился. «Ну, мы постараемся тогда все челноки захватить. Нас тут толпа, пригодятся». Проснувшаяся хозяйственность в критической ситуации — тоже хороший признак. Но до челноков еще нужно добраться, понадобится минимум минута, если строение корабля похоже на те, в которых мы были до этого. Не столько долго идти, сколько приходится ждать открытия внутренних шлюзов. Они на кораблях капитальные и постоянно отделяют отсеки друг от друга. Видимо, мера на тот случай, если корабль будет внезапно атакован. Понятно, что с закрытыми шлюзами корабль структурно прочнее, чем с открытыми, и может вынести больше ущерба до выхода из строя, чем с открытыми. А в условиях космоса это еще и страховка от потери воздуха при разгерметизации, которая может убить тех членов экипажа и пассажиров, что ходят по кораблю без скафандров. При закрытых внутренних шлюзах из них пострадают только те, кто оказался в поврежденном отсеке. Прикинул еще раз ситуацию. Мой корабль, пилотируемый Ларисой, догнал взбесившийся космолет Петьки и шел аккуратно за ним. Это было хорошо. Если оторвемся слишком сильно, наши передатчики в скафандрах не осилят большой дистанции. Потеряем связь. В принципе, мы уже обсуждали варианты для связи в подобных экстренных случаях. Если непосредственная угроза для жизни отсутствует, можно ненадолго зайти в игру и оставить сообщение в чате нашего отряда. Но все же прямая связь дорогого стоила, чтобы ее терять без всяких веских причин. Сразу за нами летели еще два захваченных военных корабля. Вполне достаточная огневая мощь, чтобы справиться с взбунтовавшимся кораблем, если он решит атаковать нас за преследование. Подумав об этом, приказал, идя в рубку. «Всем пилотам преследования! Используйте хаотичную смену курса, чтобы нельзя было атаковать нас из-за рельсотрона!» Путешествовать стало не так комфортно, поскольку все три корабля стали рыскать в стороны. Правда, эти маневры не защищали нас от ракет. Если вдруг преследуемый корабль выпустит на такой дистанции сразу несколько ракет, увернуться от них или сбить их противоракетами будет крайне затруднительно. К счастью, он пока на обострение ситуации вроде не шел. «Не вышло!» — снова вскрикнул Петька. «Открыли очередной шлюз, а сразу за ним стоит активированный боевой робот, развернут в нашу сторону. И выглядит так, словно готов палить по нам, если двинемся дальше. А другого пути к челнокам нет». «Его там не было, когда шли к рубке?» — спросил я. «Был. Стоял безразлично в сторонке, спиной к проходу», — ответил Петька. «Не провоцируйте этого монстра, вернитесь в рубку», — приказал я после небольшой паузы. «А что делать? Сражаться с боевым роботом обычным оружием?» Хоть Константин и не уважал ИИ как бойца, на 7 обычных человек его хватит с лихвой. Даже стрелять ему не надо, рискуя повредить корабль. Просто затопчет ногами. «Мы там недалеко от рубки видели еще одного боевого робота. Проверим его», — сказал Петька через несколько секунд. «Может, удастся активировать его в нашу пользу». «Думаешь, хорошая идея устроить на борту корабля битву двух боевых роботов? Пространство-то замкнутое?» — спросил я. «Ну, если совсем крайняк будет, так лучше так, чем овцой помирать». «Разумно», — ответил он. «Ладно, только предельно осторожно действуй», — согласился я. «Понимаю, что решать за Петьку мне сейчас не стоит. Ему на борту виднее, как выкручиваться». Минута прошла в тишине, потом Петька выругался. «Не вышло! Долбанный робот стоял спокойно, пока мы близко не подошли. Потом сделал шаг вперед, и стало ясно, что кораблем тоже управляет. У меня за прошедшее время тоже появились определенные мысли. Вернитесь в рубку. Попробуй узнать, куда корабль летит-то вообще. Может, это в 5 минутах отсюда какая-нибудь орбитальная станция?» «Блин, сейчас попробую осторожно», — явно нервничая, ответил Петька. Еще пару минут в тишине, потом услышал его голос. «Получилось подсмотреть часть маршрута. Нифига не 5 минут. Рвется к червоточине в 10 минутах лета. Сейчас скину координаты. Гляньте, куда она ведет, я же не пилот. У меня нет такой инфы». Пикнуло поступившее сообщение. Я тут же развернул его на экране рубки. Лариса любезно меня к нему подключила, целиком уйдя в пилотирование. Пару секунд найти в космосе координаты входа в червоточину, еще пару найти место выхода. Другая планетарная система, о которой нам ничего не было известно. Немного информации нашлось только у ИИ захваченных кораблей. да и то о том, что все планеты в системе непригодны для жизни гуманоидов. Сообщил Петьке всю инфу, задумался. Взбрыкнувший корабль, как и самый первый, был из класса разведывательно-диверсионных. Возможно, он в одиночку побывал в тех краях, куда сейчас летел, поэтому на других кораблях и не было никакой информации о тех местах. Поделился с Петькой своими соображениями. Тот ответил: «Вы, главное, нас в червоточине или после нее не потеряйте. Перед тем, как в нее влетите, скинь данные по скорости корабля», — сказал я. «Когда будете лететь, если связь через скафандры будет невозможна, а ты увидишь, что скорость корабля увеличилась или уменьшилась, немедленно пошли кого-нибудь в игру, пусть скинут инфу в общий чат. Мы будем проверять там данные регулярно. По полученным данным рассчитаем изменение скорости и тоже ускоримся или замедлимся, чтобы выскочить рядом с вашим кораблем». До червоточины ничего не изменилось. Петька лихорадочно пытался коммуницировать с ИИ, чтобы взломать его, но тот никак не реагировал на все его навыки. Петька предположил, что он случайно активировал какую-то установленную на корабле программу, которая, начав действовать, получила высший приоритет. Он понятия не имел, что такое возможно. Ни один из усвоенных и прокачанных им навыков в этой сфере о таком возможном сценарии развития событий при взломе его не предупредил. Наша тройка кораблей аккуратно вошла в червоточину вслед за кораблем, похитившим наших друзей. Постоянно проверял связь с Петькой по передатчикам скафандров. Тоже хороший критерий, чтобы узнать скорость его корабля. Стоит ему изменить скорость, и связь немедленно прервется. Петька постоянно подтверждал, что все как раньше, и он работает, пытаясь взять корабль под контроль. Только когда червоточина закончилась, так ничего и не вышло. Зато вылетели вслед за мятежным космолетом, не потеряв его. Здесь уже Петька посмотрел и следующий пункт назначения. «Я проверил по координатам. Никаких червоточин в том районе не было», — сообщил Петьке. «Слушай, похоже, скоро вы таки доберетесь до того места, куда корабль стремится». «Ну что же, неплохо. Не хотел бы оказаться пассажиром летучего голландца», — ответил тот. «Пассажиром чего?» — не понял я. «Да была такая легенда про пропавший еще в 17 веке корабль, команда которого никак не могла сойти на берег из-за проклятия». «Не, ну это, конечно, лишнее». Не было в отмеченной Петькой точки и никаких планет на звездной карте. Нас обуяло любопытство. Что же там такое? Зачем туда отправился космолет? Лишь за минуту до подлета на экране в рубке появилась маленькая точка. Затем она стала стремительно увеличиваться, и вскоре я уже мог сообщить Петьке. «Вы летите к астероиду. Формы неправильные, но видны следы человеческой деятельности. Какие-то аккуратные проемы на поверхности, словно их вырезали искусственно». Еще несколько секунд, и корабль с нашими товарищами стал замедляться, чем подтвердил, что это и есть точка назначения, а не промежуточный пункт его полета. Мы подражали во всем, чтобы держаться рядом. С учетом торможения до астероида долетели только через 10 минут. И космолет, который мы преследовали, аккуратно приземлился в один из аккуратных вырезов, почти полностью скрывшись в нем. «Слушай, если сверху какую сеть накинуть маскировочную, ты издалека и не заметишь, что на астероиде есть корабль», — сообразил я. «Ребята, тут есть еще 5 вырезов. Сажаем космолеты в ближайшие к нашей мишени». Посадку осуществили. Преследуемый нами космолет больше не шевелился, словно до нужного места долетел, и теперь его ничего больше не волнует. «Петька, что там в рубке? Есть какое оживление у ИИ?» — спросил я. «Все данные с экранов пропали. ИИ словно впал в спячку», — ответил тот. «Проверьте аккуратно, можно ли теперь пройти мимо боевого робота?» — попросил я его. С волнением ждал, получится ли. Буквально через пару минут получил ответ, который мне не понравился. «Нет, к челнокам или выходу не пропускает». «Ладно, возвращайтесь в рубку и сидите там тихонько», — вздохнул я. «А мы тут будем думать, как вас выручать». «А что думать?» — спросил Константин. «Залезаем в боевых роботов и идем на штурм. Сколько у нас с собой людей с нужным навыком?» «Да только мы с тобой», — ответил я. «Ну, противостоять нам будет ИИ, так что справимся», — с оптимизмом ответил он. «А сколько у нас еще с собой боевых роботов, которые можно использовать дистанционно?» Сели считать. Насчитали 11 штук. Прилично получилось. «Ладно, каков твой план штурма?» — приободрившись, спросил я.